58. Дневники Питера Макколоу. 1 сентября 1917 года. Призрак преследует повсюду. За ужином я вижу, как он прячется в углу, выжидая. Если я работаю за столом, он стоит за спиной. Адский огонь полыхает впереди. Воображаю, как тянусь к нему и позволяю языкам пламени поглотить меня. Скачу в касса-майор, прижимаюсь ухом к камням, слышу колокольный звон, детские крики, женские шаги. Воспоминания следующего дня после расправы. Отец рассеянно замечает, что выжившая Мария — это беда. Умри она, и вместе с ней умрет гнев и горе Гарсия. Из его слов рождается сюжет, который словно кинолента раз за разом прокручивается у меня в голове. Воображаю, как приставляю револьвер к его виску, пока он спит. Или как рядом с его домом останавливается автомобиль подрывника, тот подносит спичку к баллонам с нитроглицерином. И ведь я всегда таким был. Внутренняя сущность лишь ждала момента, чтобы вырваться на волю. Для отца в этом нет проблемы, он таков, каков есть. Проблемы у таких, как я, кто надеялся подняться над своими инстинктами, преодолеть собственную природу. 4 сентября 1917 года. Сегодня утром я понял. Она умерла. Мерил шагами комнату и вдруг понял. Она умерла. Никогда в жизни я ни в чем не был так уверен. Отец разыскал меня в кабинете. «Слушай, прости меня», — начал он. «Больно видеть, как ты мучаешься». Я не отвечал. С того дня я не сказал ему ни слова. «У нас есть обязательства», — не отставал он. «Мы не можем вести себя, как обычные люди». Но я не обращал внимания. Он бродил по моему кабинету, разглядывал полки с книгами. «Ладно, дружище, оставлю тебя в покое». Он шагнул ко мне, поднял руку похлопать по плечу, но что-то в моем лице... «Все будет хорошо», — пробормотал он. Постоял так еще с минуту и зашаркал прочь по коридору. Честно говоря, мысль о насилии над ним отвратительна, поскольку, в отличие от него, я слаб. Он готов был променять жену и сыновей на то, что хотел получить. Каждый из нас отправляется в собственное пекло за свои собственные грехи, обречен на персональные мучения. Мой грех — страх и трусость. Я мог увести Марию отсюда. Мне это даже не пришло в голову. Скован цепями собственного разума. Солнце мое закатилось, пути мои смутны и темны. Необходимость продолжать жить повисла тяжким бременем. Напоминаю себе, что на краткий миг и мое сердце ожесточилось. И самые дикие, нелепые мысли стали реальностью. Может, придет великий ледник, чтобы размолоть в пыль этот мир, не оставив следа от нашего существования, даже праха и пепла. 6 сентября 1917 года. Салли все не оставляет попыток, как будто я смогу забыть все, что она натворила. Ищет моего общества только потому, что мне на нее наплевать. Сегодня спросила, продолжаю ли я искать Марию, а потом: «Ты будешь меня разыскивать, если я пропаду?» Она совершенно сбита с толку. Она не считала Марию полноценным человеком и не понимает, что поступила дурно. Подобное живет с подобным, вот ее принцип. Мне приятно думать, что когда-нибудь все мы станем лишь частью природных минералов, отпечатками на камнях, металлические вкрапления крови, черные пятна нашего углерода, отвердевшая плоть, прах к праху. 7 сентября 1917 года. Этот род должен исчезнуть с лица земли.